Глава 14. Какое-то время я сидела в своем укрытии не в силах не то что встать, а даже просто пошевелиться или элементарно вдохнуть нормально. Воздух вокруг превратился в непонятную густую субстанцию, в которой я зависла, как в невесомости. Бессмысленно таращилась в темноту за стеклом. Это, пожалуй, было единственное, что получалось у меня в данный момент просто замечательно. Значит, прав был Женька. И Люся вообще не та, за кого себя выдает. Господи, мало нам было странностей и загадок. Теперь к ним добавилось еще несколько. Кто такой он, который может уничтожить Люсю и ее сообщника? Каким знаком они хотят завладеть? О каких жертвах идет речь? Что же все-таки такое трилистник? И, так сказать, на сдачу, кто такая лунная кошка и сколько у нее хвостов? А, ну и самый главный вопрос. Что нам со всей этой информацией делать? Понимая, что я просто сойду с ума, если не поделюсь этим с Женькой, я прислушалась и на четвереньках выбралась из своего убежища. Огляделась, убедилась, что за мной никто не наблюдает, в открытую, во всяком случае, и осторожно поднялась на ноги. Вокруг было по-прежнему темно, но я все равно старалась двигаться как можно незаметнее и тише. Только бы Люся не вышла на террасу. И дело даже не в том, что она может меня в чем-то заподозрить, а в том, что мне нужно будет как-то с ней разговаривать и при этом не выдать себя. Не факт, что у меня получится. Я себя никогда к роли шпионки не готовила. Пытаясь бесшумно проникнуть в комнату и чувствуя себя Матой Харри, Ларой Крофт и всеми девушками Джеймса Бонда одновременно, я прокралась к себе и с невероятным облегчением закрыла дверь на террасу. Интересно, Женька вместе со всеми смотрит кино или чем-то другим занят? Надо аккуратно глянуть на комнату отдыха, и если его там нет, то зайти к ним в гостиную. Я бросила взгляд на часы. 9:30. Время вполне нормальное для дружеского визита. Судя по репликам, доносившимся из комнаты отдыха, ребята смотрели «Остров проклятых» с Лео Ди Каприо, который слащавого красавчика как-то незаметно превратился в очень интересного артиста. Сейчас на экране он как раз боролся в клетке с лысым здоровяком. Значит, до конца фильма еще достаточно далеко. Женьку я не увидела, хотя остальные почти все были здесь, даже Дарья, что меня несколько удивило. Девушка, нахмурившись, смотрела на экран. Судя по всему, фильм она смотрела впервые. Тогда понятно, почему она ни на что не отвлекается. Кино реально затягивает. Я помню, как папа в свое время посоветовал мне посмотреть, и я потом как залипла в экран, так и пришла в себя только через 3 часа. Марк сидел на диване, положив руку на спинку так, словно собирался обнять за плечи устроившуюся рядом с ним Стешу. А может, именно это он и собирался сделать. Кто его знает? Клео и Кирилл устроились в соседних креслах, поставив на столик между ними чашки и вазу с чем-то вроде мелких сушек. Интересно, а где они их взяли? Неподалеку от Даши прямо на полу развалился парень из нашей группы, сосед мальчишек, вроде бы Гера, если я ничего не путаю. Значит, есть шанс застать Женьку в комнате, и это очень хорошо. Лишние свидетели нам явно при таком разговоре ни к чему. Уж слишком он специфичен. Гостиная наших друзей была в противоположном конце коридора, но по пути я никого не встретила. Видимо, все занимались своими делами. Во второй комнате отдыха тоже работал телевизор, но там смотрели какой-то боевик, так как оттуда то и дело слышались звуки выстрелов и автоматных очередей. Я вошла в нужную мне гостиную и постучалась в дверь с номером 18. Послышалось какое-то шуршание. Затем почти сразу щелкнул замок, и на пороге возник встрепанный Женька. «Лисхин?» — удивился он, но отступил в сторону, пропуская меня в комнату. «Что-нибудь случилось, или ты просто так?» «Я бы и рада просто так», — невесело улыбнулась я. «Но не в этот раз. Слушай, тут такие дела...» «Погоди!» Женька вернулся к двери, повернул ручку, закрывая ее, а потом негромко включил музыку на плеере, подсоединенном к компактным колонкам. Рассказывай, что заставило тебя прийти ко мне в столь поздний час». «Не настолько уж он и поздний», — смутилась я, а парень засмеялся. «Да это я так, пошутить хотел, а то ты такая напряженная, что аж страшно». «Сейчас тебе станет еще страшнее», — пообещала я, и Женька, видимо, понял, что я не шучу, потому что резко стал серьезным и устроился напротив меня, оседлав стул и положив подбородок на переплетенные пальцы. По мере того, как я рассказывала об услышанном на террасе, он становился все мрачнее, а когда я сказала про жертву, вообще снял очки и начал их зачем-то протирать. «Нам жизненно необходима библиотека», — вздохнул он, снова надевая очки. «Без информации мы похожи на беспомощных котят, которые тыркаются по углам и ничего не видят и не соображают». «Но ты же понимаешь, что для этого нам нужен повод». Я помассировала виски, которые от шквала загадок и вопросов начала нещадно ломить. «Вряд ли нам удастся это до начала учебного года. Ну а там надо хватать любой реферат или доклад, чтобы получить официальный повод зависать в библиотеке». «Ладно, будем надеяться, что за несколько дней ничего особо ужасного не случится». «Жень, ты тоже думаешь, что Люси, когда говорила о жертве, имела в виду Крис? А у тебя есть другие варианты?» Женька мрачно посмотрел на меня и отвернулся к окну. «И рады бы, да нету. Просто получается, что через месяц кто-то еще может исчезнуть. Мне хотелось сказать еще одну вещь, но я никак не могла решиться, потому что боялась, что буду не лучшим образом выглядеть в его глазах. Но в итоге я все же решилась и очень тихо проговорила. «Знаешь, мне ужасно стыдно». Я старательно смотрела на свои руки. «Но когда я услышала, что трилистник трогать нельзя ни в коем случае, я испытала дикое облегчение от того, что следующей возможной жертвой точно стану не я. И эта радость была даже сильнее опасения за жизнь кого-то из ребят. Это жутко эгоистично, я понимаю». Неожиданно Женька засмеялся, и я удивленно на него посмотрела. Как по мне, так повода для смеха не было никакого. «Лис, я ведь подумал вот точно то же самое, и точно так же боялся тебе сказать, чтобы ты не сочла меня эгоистичной сволочью», — признался он. «И ты себе даже не представляешь, какой камень упал с моей души после твоих слов». «Правда? Ох, как хорошо-то! Слушай, а ты как думаешь, кто третий?» «Дарья», — с абсолютной уверенностью ответил Женька. «Я как только ее увидел в столовой, сразу почувствовал, что это она. Было такое, знаешь, ощущение... узнавание, да?» Помогла я ему подобрать нужное слово. «Да, точно, именно так». «У меня было практически так же», — призналась я. «Так что, скорее всего, мы с тобой правы. Тем более, что... Люся... Вот не знаю даже, как ее теперь называть-то». «Люсей. Даже мысленно только Люсей и никак по-другому», — спокойно и даже строго ответил парень. «Иначе рано или поздно спалишься. А нам это ни к чему, сама понимаешь. Извини, я тебя перебил». «Так вот, тем более, что Люся сказала, что трилистник наконец-то весь здесь, а Дарья была в числе последних прибывших, точнее, самая последняя. Надо будет как-нибудь попробовать с ней поговорить. Но я, если честно, даже близко не представляю, как это можно сделать. Прийти и сказать, мол, ты не думай, мы не психи, но ты третья часть трилистника, которые собрались здесь для какой-то цели, о которой мы представления пока не имеем. Ах да, имей в виду, не все те, кто тебя окружает, на самом деле те, кем кажутся». «Давай подождем немножко», — предложила я. «Может, случай сам представится, и нам останется только им воспользоваться». Договорились. Женька улыбнулся и снова стал серьезным. «Лис, у меня к тебе есть важный личный вопрос. Если ты решишь, что я лезу не в свое дело, то просто так и скажи. Никаких обид, обещаю. Просто вдруг это имеет какое-то значение во всем творящемся безумии. Спрашивай. За что тебя отправили сюда? Мы же все оказались в Серебряном не просто так». Я помолчала, понимая, что он прав. Если нам предстоит вместе участвовать в каких-то странных и жутковатых событиях, лучше иметь друг от друга поменьше секретов. Мачеха обвинила меня в краже драгоценностей. Не глядя на него, проговорила я. А на деле сама же мне их и подсунула. Я ей мешала. Зато теперь никто не будет стоять у нее на пути. Я бы и сама постаралась уйти из дома куда угодно, как только закончила бы школу. В общежитие, на съемную квартиру. Но Катя не захотела ждать еще год. А папа... Папа предпочел поверить ей, а не мне. Он убедил ее не подавать заявление в полицию, но на всякий случай отправил меня сюда. Вернее, это Катя нашла серебряное, а отец оплатил. А я... Я в жизни ничего чужого не взяла! Я верю, Лис. Теплые ладони легли мне на плечи, и вновь нахлынувшая жгучая обида слегка отступила. А меня сюда спровадил отец. Он почему-то решил, что я уделяю его молодой жене слишком много внимания, хотя она мне вообще не нужна ни с какой стороны. Эта Оксана все время ко мне приставала. То составь ей компанию в бассейне, потому что отцу некогда, то помоги сумки донести до комнаты, потому что водителю нечего в доме делать, то съезди с ней на выставку, а то одной неприлично. Я хотела после школы сразу к матери уехать. Она у меня в Казани живет. И в университет там же поступил бы. Но произошла ситуация такая неприятная, двусмысленная. Отец решил, что у меня с Оксаной что-то было. На нее-то он просто наорал и карту заблокировал на какое-то время. Думаю, ненадолго. А меня сюда, чтобы, так сказать, устранить триггер. Он помолчал, а потом совершенно неожиданно предложил. «Когда все это закончится, хочешь вместе в Казань махнем, а?» «Прекрасная идея», — сморгнув слезы, улыбнулась я. «Осталось до этого времени дожить. Но мы постараемся, да?» «Обязательно». Он на несколько секунд прижал меня к себе и тут же отпустил. «Прости, что заставил тебя вспомнить все это». «Не извиняйся, я понимаю, что нам нужно было об этом поговорить». Я вытерла глаза, и тут за дверью в гостиной раздались голоса и смех. Видимо, кто-то из парней вернулся к себе, а мне явно пора было отправляться в свою комнату. А то мало ли, кто что может подумать. Только сплетен и повышенного внимания нам и не хватало. Женька дождался, пока в гостиной станет тихо, включил в комнате верхний свет и, подойдя к двери, прислушался. Потом повернул замок, выглянул и махнул мне рукой. Мол, иди, никого нет. Получив уже привычный поцелуй в щеку, я быстренько выскользнула в коридор и через 5 минут была у себя в комнате. Быстро приняла душ, переоделась и нырнула под одеяло. Усталость навалилась такая, что заснула я сразу, как только закрыла глаза. Наверное, если бы мне просто удалось выспаться, без всякой потусторонней мути, я бы даже удивилась. Но никто и не собирался предлагать мне такой роскошный вариант, и я почти сразу же оказалась в каком-то пыльном, заставленном сундуками и ящиками помещении без окон. Больше всего оно было похоже на подвал или какой-то бункер. Не успела я оглядеться, как от дальней стены отделилась серая тень и неспешно поплыла в мою сторону. Как ни странно, никакой опасности я не ощущала, в отличие от прошлого раза, когда один вид дверной ручки в виде черепа вызывал приступ плохо контролируемого ужаса. Тень, постепенно принявшая форму человеческого тела, зависла прямо напротив меня и словно ждала, что я заговорю с ней. «Ну а я что? Мне несложно». «Здравствуйте», — прошептала я, стараясь смотреть куда угодно, но только не на колышущееся серое нечто. «Хорошо, что ты заговорила». В низком женском голосе было неприкрытое облегчение. «Мы не можем первыми заговаривать с живыми. Это не по правилам. Ты одна из трех». «Вы имеете в виду трилистник?» — зачем-то уточнила я, и только потом подумала, что, может, не стоило его упоминать. «Да, ты чувство», — ответила женщина, и облако еще немного уплотнилось, так что я смогла различить черты лица немолодой красивой дамы. Почему-то именно это слово пришло в голову. «В каком смысле?» В трилистник входят трое. Она не рассердилась, но почему-то беспокойно колыхнулась, словно почувствовав что-то. Сила, разум и чувства. Только им под силу найти древний знак. «Какой знак? Я ничего не понимаю». «У меня нет времени. Сюда идут те, кто не должен знать, что ты говорила со мной. Найди в библиотеке книгу. Ты ее узнаешь, почувствуешь. А сейчас беги!» Меня подхватило непонятно откуда взявшимся ветром и вышвырнуло из подвала. Но я успела заметить ворвавшееся туда грязно-серое, почти черное облако, метнувшееся за мной, но опоздавшее. Сев на кровати, я на всякий случай оглядела себя, убедилась, что на этот раз у меня в руках ничего нет, и шумно выдохнула. «Срочно! Срочно в библиотеку!»